15. Над землей висит электромагнитное марево. Ландшафт, расплавившийся до стекловидного состояния от жара многочисленных ленс-ударов, колышется от пыльных вихрей, теплового излучения и дождя из пепла. Теневой меч проламывает себе дорогу сквозь разрушенные руины опорного пункта Федерала Фела. Орбитальные орудия уничтожили стены убежища с пугающей легкостью. Винтан слезает с теневого меча. Корпус танка горячий, раздается громкое пощелкивание остывающего реактора. В дымке движутся фигуры, но они в кобальтово-синей и золотой броне. Это ультрадесантники, и они идут с ним. Внешние датчики доспеха фиксируют в воздухе широкий диапазон экзотического излучения и убийственный коктейль из ядовитых элементов. Этого следует ожидать, когда высвобождаются столь могучие силы. Шеренги ошеломленных воинов легиона продвигаются в оплавленные руины вражеской крепости, прижимая болтеры к плечам. Смутно различимые гиганты бредут в химическом тумане, один вдох которого растворил бы легкие смертного. Винтан вытащил пистолет и меч. Он не ждет, что в непосредственном будущем ему придется ими воспользоваться. Но капитан должен выглядеть готовым к бою. Капитан не видит следов присутствия несущих слова, но знает, что те где-то неподалеку. У них кровь и выучка легионеров. Они пережили бомбардировку и уже сейчас готовятся контратаковать. Винтан ведет ультрадесантников вглубь дымящихся обломков, которыми услана пустошь. Позади едет теневой меч. Гул двигателя пробирает до костей и ощущается спинным мозгом. Кольцо ультрадесантников сжимается вокруг центра твердыни. И в голове Винтана зарождается навязчивое подозрение. Оно смутное и неоформившееся, но настойчивое. Разрозненные группы солдат братства каким-то чудом уцелели под обстрелом. Они слепы и глухи, обожжены и брошены. С ними безжалостно расправляются. Ультрадесантники не тратят массы реактивные снаряды. Кто знает, когда будет пополнение. Врага повергают цепными клинками и кулаками. Но столь жалкие цели не приносят удовлетворения. Говорит Винтан, обращается он по воксу к собратьям-командующим. Сообщите о признаках наличия сил вражеского легиона. Поступают только донесения о контактах с обваренными и искалеченными смертными солдатами врага. И Винтан ощущает, как его гложет мысль, что здесь что-то не так. «Где несущее слово?» – спрашивает он сам себя. «Если Федерала Фела тут нет, где же он?» В центре крепости ультрадесантники обнаруживают громадную воронку. Кошмарную преисподнюю, наполненную электрическим пламенем и сожженным мясом. Почти ничего не уцелело. То, что в первое мгновение не уничтожил обстрел, обвалилось от последующих взрывов и пожаров на складах боеприпасов. То тут, то там Винтан видит следы перегруппировки и окапывания. Но сложно различить что-то конкретное. Об этом позаботились точные удары Таурен. Основное орудие теневого меча поворачивается над головой Винтана, выискивая цель, но не находит ничего заслуживающего стрельбы. В огне виден силуэт пылающего облака. Громадная машина разрушения высится над местом смерти врага. Из дымки возникает покрытый пылью и копотью воин, который вскидывает руку в приветствии. «Я думал, тут останется хоть кто-то живой, с кем можно будет сразиться», — говорит Сиденс. «Я тоже», — отзывается Винтан, убирая меч в ножны и пристегивая пистолет к бедру. «Полагаешь, они погибли при бомбардировке?» «Похоже на то», — произносит Винтан, хотя такое объяснение уж слишком удобно. «Тогда эта крепость так себе», — замечает Сиденс. «Лорду Дорну нашлось бы, что сказать по этому поводу». Винтан не отвечает, слова друга подтверждают навязчивое подозрение, которое нарастало с момента первых выстрелов. Капитан замирает, когда мысли сходятся на изначальной неправильности случившегося. «Эта крепость никогда бы не выстояла», — произносит он. «Это смешно». «О чем ты? Зачем строить то, что мы можем за секунду сравнять с землей с орбиты?» — спрашивает Винтан. «Зачем вообще строить над землей? В этом нет смысла. Возможно, они не смогли найти место под землей». «Они могли найти, где уйти под землю», — говорит Винтан. «Бессмыслица. Проклятие. Что же мы упускаем?» Дым и марево рассеиваются на ветру. И у Винтана появляется что-то вроде ответа, когда он видит в самом сердце крепости потрескавшееся сооружение. Оно похоже на укрепленный авиационный ангар и смогло устоять под обстрелом. Секции крыши провалились внутрь там, где рухнули несущие стены. Винтан не видит в конструкции защитных элементов. Это гигантский купол, украшенный сложной резьбой, с парой декоративных башенок и широким входом без ворот. Сооружение грандиозно, и Винтан понимает, что уже видел подобное. «Как думаешь, что это?» – спрашивает Сиденс. «Цитадель? Место для последнего боя?» «Нет», – отвечает Винтан, – «не цитадель. Но теперь я знаю, что это. Я уже видел такие строения раньше. «Где?» «В монархии», — произносит Винтан. «Это храм». 26. Ингениум Субиака не помнит, как заснул, но явно произошло именно это. Можно понять, никто не смог бы бодрствовать так долго, как он, трудясь в постоянном полумраке, без отдыха во тьме и не отрываясь от насущного дела. Он уверен, что спит, поскольку странствует по тем же посеребренным пещерам своих кошмаров. Субиака приходил сюда ночь за ночью, погружаясь в ужасы, которые разворачиваются бесконечным циклом. От того, что картина никогда не меняется, не становится легче. Есть лишь мрачное знание о предстоящем кошмарном бегстве от тварей с многосуставчатыми конечностями и полированными стальными когтями, которые выбивают по камню тук-тук-тук. Пещера имеет все тот же странный серебристый оттенок. Она поблескивает от сырости, а за пределами поля зрения таится ставшая вездесущая угроза. Ему известно, что внешне твердые стены пещеры на самом деле вовсе не такие. Известно, что прячется по ту сторону хрупкого покрова реальности. И как бы ему того ни хотелось, он не в силах избавиться от этого знания. Вокруг него, словно стремительный дым, порхают едва заметные силуэты. Субиака поспешно движется по пещерам, ожидая, что в любой момент стены начнут отодвигаться, открывая таящуюся под ними порчу. Слышны голоса, но для него в них нет смысла, и он не может ответить. С каждым шагом он чувствует, что его направляют, но не в силах сказать, кто или что. Предчувствие почти невыносимо, словно ощущение зависшего на волоске от шеи ножа гильотины. Субиака хочет проснуться, однако уже давно усвоил, что не в силах контролировать неотвратимый ход кошмара. Ну конечно, он слышит слабое постукивание, как будто в стенах находятся крысы. Тук, тук, тук. Субиака бежит, снова и снова слыша пощелкивание когтей. Тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук. Уже громче, повсюду вокруг него. Это что-то новое. Кошмар переходит на следующий уровень ужаса. А затем, как будто к подложке стен из папье-маше поднесли огонь, они начинают распадаться, чернеть и закручиваться в спирали, словно гаснущие угольки. Стены сползают с уже знакомой ржавой решетки, которая их поддерживает, и на той стороне снова видна ужасающая пустота. Она бурлит, словно глубины чудовищно оскверненного океана, насыщенного грязью и мерзостью целого биологического вида. Его содержимое не чуждо. Это не кошмарный побочный продукт жизнедеятельности какой-то расы, враждебной человечеству. С ясностью, которой он не желал, Субиака понимает, что это океан безумия, принадлежит людям. Это они порождают царство сумасшествия. Ингениум слышит, как когти демонических преследователей снова прокладывают дорогу и бежит. На сей раз они не просто сзади, они со всех сторон. Стена впереди прогибается, когда к решетке прижимается противоестественная громада чего-то. И Субиака видит блестящие клыки и янтарные глаза, каждый из которых рассечен кинжаловидной щелью цвета оникса. Прореха ширится, и в пустую пещеру врывается стая тварей с когтями из полированной стали. Клинки сверкают, предвещая убийство. Плоть сотворена из тех, кого он знает и любит, его близких, лишенных кожи. На вздымающихся боках зверей вопят от боли лица, конечности стали лапами, сросшись в отвратительные биологические рудименты. Черепа твари из металла, они влажно поблескивают сквозь приклеенную кожу. Лица растянуты, но он узнает их и издает горестный вопль утраты. Субиака бежит, а звери дышат ему в затылок. Они преследуют его, играют с ним. Они могут поймать и убить его, когда захотят, но охота слишком приятна. Он чувствует их гнилостное, голодное дыхание. Субиака знает, что есть лишь один выход, и он мчится туда, задыхаясь на каждом шагу и надеясь, что доберется до огромных циклопических врат с золотой печатью. Лишь врата дают убежище. Субиака просыпается, в его ушах звенят крики демонов, и ничего не меняется.